Егоровна следовала за Еленой. Настенька была в смятенье. Она не знала, что ей ответить Жилю, который обстреливал ее письмами и телеграммами. Она не знала, что ей делать с питерским домом. Она не знала, что отвечать деверю, который грозил явиться вновь. Она не знала, что отвечать питерским друзьям, которые все еще пытались что-то советовать. Она знала единственное. Она любит так, как никогда и никого не любила. А потому готова предать анафеме и дом, и Жилля, и Бекас в придачу. Она сказала, что едет. И тотчас, точно услышав это слово, явился мальчик из храма Святой Екатерины на Невском и сказал, что ее просит к себе настоятель. Она пошла, не раздумывая. Каноник Руткевич был не страшен, и разговор с ним никогда не был для Настеньки обременителен. Руткевич казался Анастасии Сергеевне самым светским из всех светских, никогда не говорил о Боге. Больше того, все его увлечения, по крайней мере доступные постороннему глазу, никакого отношения к церкви не имели. Настеньке определенно импонировал характер настоятеля. Руткевич был постоянно полон сил, неизменно деятелен. Иногда даже казалось странным, каким образом этот человек может быть всегда одинаково бодр. Когда он являлся к Шарлю, больше всех была рада Настенька. Нет, Руткевичу не сопутствовала благостная тишина. Наоборот, с ним приходила жизнь, очень земная. Он был высок, широк в плечах. Когда ходил, загребал руками, как человек, которому некуда девать свою силу, брился наголо, был неравнодушен к ослепительным белым сорочкам, смеялся, закидывая голову, весь розовел. Нет, не только нос, щеки, подбородок, но и голова, затылок, шея, все становилось ярко-розовым, все было полно здоровья и силы. Иногда Настеньке казалось, что настоятель ухитряется быть таким даже в храме. Как-то она долго наблюдала, как он, свершив свадебный обряд и проводив молодоженов, остался в храме с большой группой прихожан. Он принялся им рассказывать что-то непобедимо веселое, сам увлекся, хохотал громче всех и был необыкновенно симпатичен. Настенька наблюдала за ним из сумеречного угла, не слышала, что он говорил, но была уверена, что говорит он не о Боге. Да и вообще весь он, гололобый, красный, со здоровущими плечами и руками, был бы хорош верхом или на облучке тарантаса, или за рулем автомобиля, но не в храме. А может, именно таким должен быть настоятель, если хочет сберечь влияние на сердца и души людей? В конце концов, миф о небе силен в той мере, в какой небо похоже на землю. Как полагала Настенька, Руткевич любил бывать в ее доме. Настенька даже готовила для него любимое блюдо – вареники с вишнями. Вишни Анастасия Сергеевна ухитрялась добывать во все времена года. Нередко вареники подавались в комнату Шарля, где настоятель беседовал с хозяйкой дома. Сейчас полдень, и храм пуст. Его полумрак стремительно пронизывают три солнечных луча. Они врываются из верхних окон и рассекают храм по наклонной. Где-то под куполом лучи пересекаются. Служба давно кончилась, а в глубине храма звучит орган. Со свету Настенька сомкнула глаза, засланные слезами, а когда раскрыла, увидела прямо перед собой Руткевича. Он шел навстречу, протянув могучие руки. Он сиял и искрился. Лицо его и круглая голова, выбритые и отполированные до зеркального блеска, будто прибавили света храму. «Господи, да как же я вас долго не видел!» — произнес он. «А хороши вы сегодня необыкновенно! И не перечьте!» Она улыбнулась. «Нет для женщин волшебнее слова, чем это —